Гондола королевы приблизилась к темной части берега. Она, может быть, велела ехать туда, потому что яркий свет слишком сильно действовал на нее. Но многие гондолы уже приехали к тому же самому темному месту. Так что Изабелла увидела себя вдруг в среде нескольких пар, которые вовсе не желали ее присутствия. Между ними королева узнала маркизу, тихо разговаривавшую со своим кавалером-министром Алацагой. Изабелла смотрела внимательно на отдаленные гондолы, держа в руках букет из белых и розовых роз, который не был в корзине с цветами, стоявшей в ее гондоле. Она вертела его и играла им самым простодушным образом, между тем, как глаза ее искали цели, в которую она хотела бросить этот букет. Вдруг глаза ее заблистали. Несмотря на полумрак, господствовавший в этой части озера, она увидела гондолу, в которой кроме гребца сидел один только кавалер, без дамы. Но по какому-то удивительному случаю в эту минуту около этой гондолы ехала лодка Олоцаги, который обратился к одинокому рыцарю с шуткой. Заметив хорошенько направление гондолы одинокого кавалера и посмотрев наблюдательно на графа Рейса, Изабелла механическим движением руки бросила туда несколько букетов из корзинки с цветами. Потом она вдруг бросила хорошенький букет из роз по тому направлению, где она видела гондолу одинокого дона. Этот кавалер без донны был Франциско Серано. Но ни одна его гондола была в той стороне. Изабелла не имела времени посмотреть, достигла ли ее доказательство любви своей цели. Улыбаясь, попросила она графа Рейса приказать гондольеру возвратиться домой, потому что была уже пора приняться за ужин, который королева велела приготовить в павильоне парка. Между тем, как большая гондола королевы приближалась к пристани, трубы заиграли сигнал к возвращению с прогулки. Прим помог улыбающейся Изабелле выйти на берег, где, отвергнув услуги многочисленных камергеров, интендантов и адъютантов, прибежавших к ней, королева взяла правую руку графа Рейса. В эту минуту дорога, обсаженная померанцевыми деревьями, осветилась разноцветными огнями. «Мы просим вас дать нам руку, граф Рейс», — милостиво сказала королева. «Блаженство этой ночи стоит целой жизни, ваше величество. Я никогда его не забуду». «Нам это очень желательно. И потому мы с вами, господин граф, чокнемся», — шепнула Изабелла, придавая своему голосу обольстительную интонацию. Блестящие пары следовали за королевскими четами к павильону парка, освещенного так ярко, как день. Это был красивый, наполовину раскрытый павильон в турецком вкусе. Он был весь украшен золотыми полумесяцами, а вокруг крыши его, вырезанной и сделанной наподобие палатки, висели тысячи колокольчиков, которые мелодично звучали, движимые ночным зефиром. В этот вечер для принятия двора павильон этот был весь обставлен накрытыми столами, удобными креслами и диванами, на которых, сидя и наслаждаясь хересом, малагой и шампанским, можно было вдыхать ароматичный, живительный воздух южной ночи. Прим довел королеву до приготовленного для нее кресла с короной и низко поклонился ей. «Неужели, ваше величество, подобные часы должны пролететь так скоро, не оставив мне ни одного воспоминания?» — прошептал он. «Ваша жалоба совершенно справедлива, господин граф», — ответила с улыбкой Изабелла, между тем, как она с гордостью заметила, что в числе других гостей к павильону подходил и Франциско Серано.